Сам удивился, хохотнул Рэл. Это уже после суда было. Адмирал Крис идею подкинул, мол, если я за команду так стою, то и детей в обиду не дам. Дали мне в помощь двоих моего возраста и дюжину паломников, а как от флота отлетели, я с ними и поговорил по поводу твоего предложения. Ну, не волить никого не будем, уверил я его. Ты их только пару дней попридержи. Ну, там, экскурсии в памятные места, байки из личного опыта, а там и видно будет. Хорошо. Через два дня мы стояли на пристани и наблюдали, как огромная серая махина крейсера с редкими желтыми полосами вдоль всего корпуса и розовой поняхой, салютующей флагу веселого Роджера, величественно вплывает в доки Омеги. Честно скажу, не слышал, как кварианец роняет челюсть на пол, но у меня состояние было предоргазменное и не смейтесь. Я читал спецификации и знаю, что этот дрын в длину 540 метров, но когда видишь эти метры вживую, мама дорогая, и это все мое, Ля, покосился на меня кварианец. Познакомься, Рэл, этого красавца зовут Летучий Голландец, только один разумный способен дать кораблю столь поганое имя. Пробормотал ошарашенный куда больше моего друг, сейчас на нем много вакансий. Я сделал вид, будто его не слышу, в том числе и должность старпома. Ля, я кварианец, укоризненно напомнил мне чуть не упавший от такого поворота Рэл, а ты псих. Тем временем крейсер уже пристыковался, и автоматика монтировала стыковочные шлюзы. Не вижу проблемы, ядовито заметил я, будут доставать, накостыляешь им. Переборка отъехала вверх, явив нам нашего старого знакомого турианца, щеголявшего на черном кителе капитанскими нашивками. Еще раз, новоявленный капитан, увидевший воочию встречающую его делегацию, слегка споткнулся, спускаясь по трапу, но к нам приблизился с самым решительным видом. Да, теперь его с этого корабля ничем не вытравишь. Командир, вытянулся он передо мной по струнке. Летучий голландец по вашему приказанию на Омегу доставлен. Капитан корабля Хартис Чаган. Рады встрече, капитан. Пожал я его трехпалую руку. Как показал себя корабль? Сложно сказать, все же я слишком долго летал на торговце, но вне всяких сомнений он великолепен. Рад слышать. Пользуясь случаем, позвольте представить вам вашего старшего помощника Раэлтар Вастакаса. Не тяни эмоций. Вот это выдержка. Да похоже, кто-то воспылал беззаветной любовью к кораблю и снесет на ее нелегком пути все преграды. Надеюсь, мое назначение не приведет к ненужным последствиям. Осторожно протянул руку кварианец. Не думаю. Хмыкнул Кэп. В крайнем случае еще раз подтяните личный состав Пафиза. Кварианец засмущался. Когда сможете передать дела, капитан? Влез я в их милую беседу. Думаю, что сначала мне надо будет ответить на приглашение госпожи Телак, спохватился турианец. Его мне передал диспетчер вместе с разрешением на посадку. По крайней мере, Марк всегда начинал с этого. Отлично. В таком случае, возьмите с собой троих при оружии для солидности, а мы пока посмотрим этого красавца изнутри. Хорошо, сэр. Разрешите личное мнение, ммм. Буду признателен. Подлокотники из тессианского широколиста бесподобны, но на мой взгляд за отделку боевого крейсера вы все же немного переплатили. А как, а я, собственно, интерьер отдал на откуп иллиумским умельцам, поскольку больше волновался за боевые качества. Чую, меня ждет внутри большой сюрприз. Главное, чтобы посреди биц не было мраморного фонтана. На втором часу экскурсии у меня свело челюсть, так что рот пришлось закрыть. Слава высшим силам, излишеств, вроде картин, колонны водопадов мы не увидели, зато все, на что хватало глаз, сияло лоском и полиролью. Блин, надеюсь, через полгода все это не будет исцарапано и не облезет. Битс описывать не буду, скажу лишь, что эта часть корабля была выполнена в альянсовском стиле и чем-то неуловимо напоминала Нормандию СР-2, только рабочих мест было на порядок больше. Кстати, неоправданно здоровая голографическая модель корабля тоже присутствовала. Правда, она все-таки имела практическое назначение и являлась своего рода индикатором, на котором визуализировались все данные о техническом состоянии судна в реальном времени. Так что если куда-то, не дай бог, попадет вражеский снаряд, то все это увидят наглядно. А так в остальном все в пределах разумного: кожаные кресла экипажа, капитанский, не побоюсь этого слова, трон с теми самыми подлокотниками ручной работы и прочее. А вот хоромы офицеров меня все-таки добили. Место там распределено весьма грамотно, апартаменты легко подгонялись под расу владельца, даже под Крагана. И все блестит, все сияет. Не душ, а полноценные ванные, отделанные черным, опять же блестящим камнем, никакого дешевого, но прочного пластика, все только люкс. И это я еще не был в каюте капитана и в каюте владельца судна. Ладно, хоть унитазы не золотые, ворчал я, выходя из санузла. Ви, рассчитай стоимость интерьера корабля в стандартной данной комплектации, а потом озвучь мне разницу. Выполняю, ответил приятный, немного синтезированный мужской баритон. Ценовой разброс на Иллиуме составляет 14 862 452 кредита. Рэл, яду мне, в ужасе воскликнул я. Да я остов этого корабля у Альянса за 2,5 взял, а потом отдал им еще 40, за все самое лучшее из доступного. Подлил масла в огонь Кварик, 5 из которых, как я погляжу, ушли на взятки. Не напоминай, потом еще 60 на Наверии. Холодно продолжил кварианец, продолжая изучать прайс. 72. Сквозь зубы проскрипел я. Смотри спецификации по списку ниже. У тамошних воротил вообще ни страха, ни совести. Ладно, равнодушно отозвался друг. Еще 26 на Иллиуме. Где остальное? Ушло на исчезновение корабля. Ага. То есть, если у тебя его, скажем, угонит, ты даже пикнуть не сможешь? Примерно так, улыбнулся я. Если не принимать во внимание, что все мастер-коды абсолютно от всех систем были доставлены мне курьером в отдельном бронированном кейсе и существуют лишь в единственном экземпляре. Плюс ко всему, на корабле у меня теперь абсолютно лояльный старпом. Точно, об этом я как-то забыл. После этого разговора дела понеслись галопом. Вернувшийся капитан сходу предложил перевести общение с хозяйкой Омеги на старпома, на что получил мой категоричный отказ и принялся за размещение новобранцев, которые тут же оккупировали инженерную палубу. Не все скафандрики смогли адекватно перенести экскурсию по инженерной авианосной палубе. Кто-то восхищался, кто-то плакал, я точно слышал всхлипы из-под 4 шлемов. Одна особо впечатлительная девушка грохнулась в обморок, а когда приводили ее в чувство, выяснилось, что она, оказывается, и не девочка, а вполне себе сопровождающая. А как, потом Кари пришлось переться уже мне, потому что после разговора с турианцем у нее накопился ряд вопросов, на которые ей хотелось получить ответы сейчас и немедленно. Ну ничего, поговорили. Заодно поделился с ней своими планами об отъезде, Аки Карлсон пообещал вернуться, хотя скорее всего не сделаю этого больше никогда. По крайней мере, не в этой жизни точно. Рассказал ей по большому секрету, что по подобному принципу строится еще 3 корабля, поделился мыслями по поводу частной военной компании, на что получил вполне конкретный вопрос, кого из ее группировок я впоследствии буду двигать, ХМ, а кого, наверное, светил. Помнится, у них неплохой заводик по производству охладителя имеется, но это сильно не сейчас, да и к затмению у моих ребяток есть кое-какие претензии. В общем, расстались мы с ней моим обещанием года 3 не трясти космос. Ну что ж, это можно, тем более, никем. Из альтернативной команды Шепарда у меня есть только Рэлтар, а вдвоем шибко много не навоюешь. Корабль, кстати, она хотела зафрахтовать для каких-то своих перевозок, на что я мягко и вежливо послал ее к капитану, мол, пока стажируется и решение будет принимать сам, а тому сделал внушение, мол, ни одной посторонней сволочи на борту и никаких обжитых планет, нету этого корабля, сгинул, только сопровождение и охрана, и без меня никаких рейдов. Короче, на разгребание всех скучных подробностей ушло еще 5 месяцев, а зарывшись в документацию с головой, я не сразу заметил, как опустела станция. Девчонки вовсю тусовались на земле, Рэл гонял молодняк по крейсеру и по всей Омеге, полностью сжившись с ролью старпома, а Грик и Сол, как всегда, строили морду кирпичом, потому что по должности положено. Так что сие открытие на меня снизошло только когда я разгреб абсолютно все и решил провести вечер безделья. А тут еще и это. Здравствуй, сын. Бодро улыбнулся мне с экрана проектора крепкий усатый мужчина средних лет. Кажется, я понимаю, почему ворчит Саманта. Ты опять пропустил сеанс связи, а еще говорил, что общаетесь регулярно. Ну да ладно, мое первое тебе письмо не должно начинаться с ругани. Вот лучше посмотри. С этими словами отец наклонился куда-то вниз и достал из-за пределов видимости совершенно очаровательную куколку лет 3. Она была одета в светлое воздушное платьице с большим количеством кружавчиков и 2 огромных белых банта, которые совершенно не сдерживали ее копну соломенных, как у меня, волос. Как и все дети ее возраста, она была крепко сбитая с толстенькими ручками, которые не знала куда деть и пыталась то завести их за спину, то засунуть в рот. Но увидев меня, сразу замахала ими, всеми своими эмоциями выражая радость. «Вот она, наша малышка», — умильно продолжил Алистер. «Ты посмотри, какая она теперь красавица. Поздоровайся с братиком». «Батьк», — протянула это маленькое, похожее на пирожное чудо. «У нее сегодня день рождения», — гордо сообщил отец. «Ну-ка, малышка, скажи первое слово, которое ты сегодня нам сказала». «Я», — послушно вякнул ребенок. Потом она подумала и добавила: «Тя, заработав от меня лично еще 50 очков милоты. Вот видишь, даже она тебя не забывает. Так что будь добр, отпишись скорее и поздравь сестренку как следует». Дальше отец рассказал, как тихо и мирно протекает жизнь в колонии. Оказывается, население значительно приросло за счет новых переселенцев, и теперь от Альянса к ним прилетел на постоянную дислокацию отряд какого-то спецназа. Они отвечают за боевую подготовку гарнизона и ополчения колонии. Ты представляешь, сейчас на тренировочном полигоне не протолкнуться. Все наши мальчишки хотят быть похожими на их командира. Ну, знаешь, такой высокий, накачанный, но совершенно не кичится своим статусом. Короче, из тех парней, что реально чего-то стоят в этой жизни. Да, я знал это получше многих. Потом отец наклонился поближе к терминалу и заговорщически прошептал: «Я тебе этого не говорил, но все местные девушки от него в восторге, и твоя тоже». «Да нет у меня девушки, пусть уж скорее замуж выскочит». «Ну, вроде бы все новости тебе рассказал», — продолжил отец уже нормальным тоном. «Пора и честь знать. Да, чуть не забыл, летом я ухожу в отпуск, мы с семьей едем на пару месяцев к озерам. Будем просто счастливы, если ты к нам присоединишься. Когда-нибудь свидимся, сын. Елена, попрощайся с братиком». «Тя», — воскликнул ребенок. «Алистер, Гай, отбой». Я сидел перед терминалом и хватал ртом воздух, и даже не пытаясь подавить зарождающуюся в мозгу истерику. Пираты улетели с Омеги, Шепард уже на Элизиуме. С какой-то жуткой обидой вспомнились все мои мысли, что скиллианский блиц — это не мое дело. «Да какого хая это не твое, тварь ты бездушная, дело, когда у тебя там семья, сестра у тебя там растет, чудовище ты расчетливое, а детей помнишь, с которыми на Омегу прилетел, глаза их помнишь, нахрена ты их спасал, если они через месяц все равно сдохнут, а может, ты решил, что когда они подрастут, то батары их щадить больше будут. Ну молодец, следи теперь за новостями, вчитывайся в некрологи, да восхищайся своим Шепардом, который, естественно, в одиночку всех спасет, кого сможет. Твою мать». Негнущимися пальцами трясущихся рук, безо всякой надежды набрал секретную частоту на уни-инструменте и убито прохрипел: «Отрядом Земля, Тессия и Палавин, говорит посредник, если хоть кто-то меня слышит, прошу отозваться, есть работа. Хотя кого я обманываю, если ребята умные, а профессионалы другими быть не могут, они давно убрались со станции и залегли на дно». Прошла минута, показавшаяся мне вечностью. «Отряд Тессия на связи. Земля, рады слышать. Палавин, ожидаю координаты точки сбора». «Наверное, так в современном мире происходят чудеса». «Точка сбора, наше первое место встречи», — выдохнул я облегченно. «Расчетное время 3 часа. Посредник, конец связи. Скиллианский беспредел. Часть 2. До Элизиума летучий голландец добирался неделю, что для космического перелета крейсера было очень быстро, но, к сожалению, недостаточно. Я всеми фибрами души чувствовал, что мы просто непростительно опаздываем. Однако это время, эти жалкие 7 суток, команда использовала по максимуму. Хартис Чаган, кажется, вообще забыл, что такое спать. Когда бы я ни обратился к пилоту с вопросом «а где?», он все время отвечал мне одно и то же. Либо капитан на мостике, либо на симуляторах с авиагруппой, привыкает к новым машинам. Сам я, кстати, тоже зависал в боевом симуляторе в обществе охранной компании «Арбитр». Звучит, а, это, если кто не понял, достопамятная земля Палавин Тессия. Кстати, они опять отожгли, приколисты. После того, как я закрыл их контракт, они не вняли моему настоятельному совету разбежаться по норам, желательно, подальше от Омеги, а решили остаться сводным отрядом, благо, единообразное вооружение присутствовало. Род занятий, кстати, подобрали весьма ироничный. После нашей операции, народ заметил, а ведь так можно любую сделку сорвать, или наоборот, проконтролировать. А дальше все просто. Разумные скинулись на офис, организовались, дали рекламу и стали предоставлять таким вот встречающимся крышу на время проведения сделки. Ведь зачастую представителям торгового сословия куда спокойнее, когда их встречу защищает нечто более весомое, чем честное слово. Например, десяток соколовых. А в условиях переполнения омеги-пиратами их предложение имело спрос. На мой же резонный вопрос «нафиг тогда отозвались?» Они мне совершенно серьезно ответили, что по рации у меня голос был уж больно убитый. Вот это да, жалость от головорезов. Неожиданно. Впрочем, какая тут может быть жалость? Заказчики в моем состоянии готовы обещать наемникам золотые горы, а в данном случае разумные точно знают, клиент более чем платежеспособен. Кстати, на встречу пришли не все. Ожидаемо я не досчитался двух батаров. Ну это в принципе понятно, они уже там и вполне возможно, сейчас в моей броне и с моими же винтовками они стреляют в людей, которые мне дороги. Боевой симулятор, как и пилотский, представлял собой зал с тремя десятками капсул виртуальной реальности. По сути, невероятно навороченная компьютерная игрушка, которую военные применяли для отработки тактики малых групп и боевого сложивания. Эффект полного присутствия прилагается. В общем, очень похоже на арену из третьего масс-эффекта, хотя я узнавал, штука эта не новая и стоит на вооружении у всех армий. А что, много дешевле нулевого элемента, сожженного зазря на реальных учениях. И да, в команде играть у меня получилось далеко не сразу. Очень сложно было, знаете ли, следовать приказам, части из которых я даже не понимал. А прикол-то в чем? Понимать от меня и не требуется в конкретно данной боевой обстановке. Выполнять надо, быстро, качественно и молча. Вот так сыграла со мной злую шутку моя домашняя армейская подготовка и жизнь в замкнутом пространстве. К физической подготовке ни у кого претензий не было, но мое восприятие пространства все-таки оставалось гражданским. Вот к чему приводит учеба по книжкам, когда все знаешь, а применять не умеешь. Ну да ладно, азы я понял, а остального в академии нахватаюсь. Тем более, что Хидис, позывные команда тоже менять не захотела, хоть я и русским по белому им на интерлингве сказал, одноразовые, больше не ворчит про пушечное мясо и полторы минуты. Рэлтар почти пропал. Просто зашел на инженерную палубу и выходит оттуда только, чтобы отстоять вахту на мостике. Больше никто из рода кварианцев на других палубах не появлялся. Скоро вообще суверенитет объявит. Ну ничего, вот пригляжу за тем, как там Шепард внизу справляется, так и буду их оттуда выковыривать. А то право слово, феечки в волшебном лесу, их не видно, но они творят гармонию. Техники люди и турианцы, пользуясь той же метафорой, превратились в лесников-охотников, которые их немного видят, что-то понимают, но байки в столовой травят, как тот рыбак про прошлогодний улов. К концу полета немного разобрались с рангами. В виду жесткого кадрового голода инженеров никварианцев временно пересадили на управление оружием судна. Пятый и шестой день несчастные не слезали с симуляторов. Еще повышение по службе по тем же причинам получил незабвенный Лорис Гатис. Он стал командиром авиагруппы. Кадровый военный с неплохим списком поощрения и не менее длинным дисциплинарных взысканий. Надеюсь, справится, тем более что капитан на нем весьма высокого мнения. Рэлтар совместил обязанности старпома и зампотеха, в результате чего его вахта на мостике ограничивалась просто регулярными проверками, а сам он по большей части окопался в арсенале, химича с броней десанта. Ну и командиром группы высадки стал человек Буч, вроде бы тихий, крепко сбитый и невысокий малый, обладал замашками серого кардинала. Именно он первым и озвучил идею арбитров, и пусть план операции составлял Хидис, командовал подразделением именно Буч, причем весьма грамотно. Всем приготовиться, экипажу занять позиции согласно боевому расписанию. Раздался долгожданный голос Ви. Входим в систему Витус через 15 минут. Суеты набить не получилось. Просто полтора десятка разумных поудобнее устроились в своих креслах и, на всякий случай, пристегнулись. Экипажу приготовиться к бою, подал голос капитан. Владимир, показания Ладара мне на пульт по готовности. Есть, громко ответил высокий блондин, не переставая со скоростью пулемета барабанить по галопанели. Момент ха. Под монотонное 3, 2, 1 корабль слегка вздрогнул, и мы вернулись в нормальный космос. Пошли данные. Оператор РЛС склонился над своей консолью, затараторив. Нет отклика от буев оповещения. На орбите 40 зафиксирована эскадра противника. 4 крейсера, 3 батарианских, тип Сорнир, 1 турианский, тип «Дарон» и 17, отставить, 22 корабля класса фрегат-корвет. На секунду отвлекшись, он добавил от себя, 100% пираты, подобную рухлить лет 50, как с вооружения сняли, да и стоят, как стадо на лугу. Но тут же снова склонился над консолью, продолжив, фиксирую множественные цели, это челноки, сэр, они сбрасывают десант, принято, подготовить главный калибр, есть, стрелять, как только будем в зоне уверенного поражения, авиагруппе готовность 30 секунд, принято, раздалось из динамиков. Когда мы проделали большую часть пути и до самого тупого варка на пиратской флотилии дошло, что поворачивать мы не собираемся на связь, вышел человек, вот честно, я готов был к тому, что с нами свяжется Балак или какой другой батар, но не к этому, неизвестный корабль, вы опоздали, делянка занята, так что вертайтесь откуда прибыли, пока я добрый, надменно заявил он, это кто там из дерьма нос высунул, поприветствовал его Чаган, бросив на меня косой взгляд, да, честные торговцы никогда пиратов не любят, а некоторые с ними еще и разговаривать специально обучены на их языке. Пират такого немного не ожидал и выпучил глаза на моего Кэпа, как рыба на воздухе. Ты, назовись, чтобы я мог вырезать твое имя на стене моих трофеев. А пока пошел обмен любезностями, я поднырнул к связисту и спросил, что противнику известно о нас. На что тот с ехидной улыбкой ответил, что наши РЭП совершеннее их лет на 40 вперед и мы можем делать с их сенсорами все, что нашей душе угодно. Например, посылать на их датчики сигнатуру фрегата. Тем временем Чаган выяснил, что мы разговариваем не с кем иным, как с самим королем пиратов Терминуса Эйланусом Халитом. Помните, такой мелкий квест про ядерную бомбу в первой части? Эх, отбираю уши по возможности блеснуть знанием саперного дела. А Кэп молодец, уже столько из него вытянул, примерную численность десанта, как давно они напали, почему так долго возится, даже, кто надоумил, не сказав о нас ничего, а в довершении прочитал то, что я набрал ему на унике. Все, что тебе нужно знать, ублюдок, за тобой пришел летучий голландец. Первый залп голландец, не снижая скорости, дал по турианскому крейсеру, курсовыми орудиями, начисто снеся его щит. Второй вгрызся в кормовую часть, вызвав множество вторичных взрывов, разрушая двигатели, куда и целились изначально. Следующим выстрелом была разрушена носовая часть ближайшего батарианца. Щиты, не слышали. По крайней мере, стреловидные болванки нашего курсового ускорителя сносили их в лед. А когда мы настигли их на дистанции ближнего боя, борта ощетинились многочисленными ракетными залпами, саживая щиты оставшихся тяжелых судов и разрушая мелочь противника в лед. Пираты честно пытались маневрировать и отстреливаться, но технологический разрыв между нашими кораблями, в среднем составлявший 60-70 лет, был полностью на нашей стороне. Да, они по нам стреляли из бортовых орудий, даже попадали, но наши щиты проседали так незначительно, что сразу стало понятно, повредить голландца сегодня можно только главным калибром, он же маневрировал, как акула в стае сельди, стреляя из бортовых ускорителей и разбрасывая ракеты налево и направо. А вот это вам на сладкое. Два десятка истребителей вылетели с авианосной палубы и сходу облепили тяжелые корабли противника, по очереди обрабатывая каждый. У моих москитов был простой и понятный приказ выбить зубы и сломать ноги врагу, оставляя им только маневровые движки, чтобы не упасть на планету. Авианесущая палуба у нашего корабля была рассчитана на 40 летунов, закрепленных в специальных ложах, как раз одна из тех очень дорогих плюшек, разработанных на Наверии. В принципе, идея тоже была не нова, но применялась раньше только на дредноутах и с более крупными истребителями. Мои же москиты, хоть и были построены по прообразу альянсовских дельт, но имели меньший размер, что повлияло на их маневренность в лучшую сторону, а вот автономность подрезала сильно. Но все равно это были полноценные космические истребители, идеально подходящие для скоротечного боя. Хотя это и не бой даже, так избиение. Но, туда им и дорога. За малыми кораблями, рванувшими от нас, как от чумы, вдогонку полетели ракеты. Истребители менее чем за полчаса окучили тяжелые корабли и принялись делать то же самое с судами поменьше. Эфир наполнился матом и мольбами о пощаде, а когда пираты дозрели окончательно, мы выдали на общей частоте. С вами говорит крейсер «Летучий голландец» частной военной компании «Черный ветер». Если вы немедленно прекратите сопротивление и положите свои корыта в дрейф, возможно, переживете этот день, в противном случае – мы просто разнесем вас и забудем, без торга, без возражений. Честно говоря, сам не ожидал, что все будет так просто, даже до конца не верил, в слова, сказанные когда-то штурманом Присли, что они могли против нашего крейсера. А вот поди ж ты, да, земная военная машина, зверь, а тут еще и полное техническое превосходство. Избиение все еще продолжалось, когда три наших челнока, сопровождаемые истребителями, вошли в атмосферу планеты. За 10 часов непрерывного штурма их осталось только четверо. Шепард устало вздохнул и передернул затвор винтовки. Из жужжащего радиатора в воздух ударила волна горячего пара. С усмешкой лейтенант вспомнил, как еще недавно отчитывал салаг из местного гарнизона за подобное отношение к оружию. Но вот, чудо русской оружейной промышленности перестало мерзко пиликать, и он снова прильнул к прицелу. Вот, перекрестье снова нашло голову врага. На этот раз фиолетовый Азари в черно-желтой броне с дробовиком. Пау! От крупнокалиберной пули в голову ее не спасли никакие барьеры. Безголовое тело постояло еще пару секунд, затем мешком упало куда-то за баррикады. В окно, в котором засел снайпер, со всех сторон полетели частички вольфрама. «Юрий, меняю позицию!» Постарался перекричать выстрелы в рацию Джон. «Принято, командир!» «Как у вас там, хреново, Симонса больше нет», после секундной задержки ответил сержант, а у лейтенанта в голове моментально возникла довольная рожа темнокожего парня, которого они еще 3 дня назад учили пить в местной забегаловке. Тогда их было 11, черт, а теперь только 3, граната, сэр, бронежилет, ответил Климов на скрежет зубов командира. «Принято». Все случилось внезапно. Диспетчер космопорта поднял тревогу, когда перестал получать сигнал с буев у ретранслятора, но и того, что уже передали системы раннего оповещения, хватило, чтобы вогнать начальство в ужас. Следующий час население спешно эвакуировали в бункеры, гарнизон подняли в ружье, но все равно не успели. Первую волну десанта сбила система планетарной обороны. Поняв, что с наскока город не взять, пираты высадили десант за его пределами и попытались войти в него под прикрытием бронетехники. И вот с тех пор прошло уже 10 часов. Ох, не зря лейтенант гонял местный гарнизон. Парни, большей частью уже рожденные на Элизиуме, дрались за каждый дом, но их было слишком мало. Фактически они держались только на 2 факторах. Спецназовцы, которые умирали, но не давали врагам высунуть нос из укрытия, и необычайно качественное вооружение местного населения. К тому же системы эвакуации были просто на высоте. Никогда еще Шепарду не приходилось видеть, чтобы большое поселение совершенно невоенных людей вдруг ни с того ни с сего превратилось в один сплошной защитный механизм. Общественный транспорт вез людей в точки эвакуации, службы спасения активизировались и стали вызволять гражданских из труднодоступных мест. Полиция перешла в подчинение военного ведомства. Санитарные службы разворачивали мобильные пункты первой помощи. Разумные были в шоке, но само наличие плана на случай атаки вселяло уверенность. Да и здания, построенные за последние 10 лет, легко преобразовывались в укрепления. Но все равно, против такой прорвы пиратов этого было мало. Потери в отряде начались еще при прорыве первой линии. Штурмовики Мейс и Харрис влетели в толпу ворвавшихся в город Варка и принялись сеять смерть крупной картечью во все стороны. Они на пару держали пролом до тех пор, пока их не смяли краганы. Потом был Штейн, оставшийся прикрывать колонну гражданского транспорта, отставшую от общего графика из-за глупой случайности, которой в поднявшейся суматохе просто не могло не случиться. Тяжелый пулемет немца утих только тогда, когда рухнуло уже само здание. Капралы Василенко и Накимура, вечно спорящая пара снайпер-корректировщик, были сегодня необычайно результативны. Азиат весело отрапортовал о 137-й цели, когда их позицию накрыли гранатометы. На 6-м часу боя не стало Гризли, штатного водителя, к которому прозвище прилипло за его иррациональную любовь к своему бронетранспортеру, еще в учебке. Ну и еще за габариты. Этот рыжий ирландец, никогда не отличавшийся особой бдительностью и расторопностью, в одиночку остановил группу вражеских диверсантов, попытавшихся обойти группу гарнизонных вояк с фланга. Шепард даже не мог вспомнить его имя, так давно прикипело к парню прозвище. Солдаты, которых спас рыжий, описали жуткую картину, как их отрядный медведь засунул руку с активированной гранатой по локоть в пасть вцепившегося в него крагана и удерживал его, пока не исчез в облаке раскаленной плазмы. Уоллис, истинный англичанин, который из всего богатства алкогольной продукции предпочитал лишь скотч и темное пиво, каждую минуту своего свободного времени изучал биржевые сводки и новости большой политики. Казалось, разбуди его ночью и спроси, в каком соотношении сейчас фунт к кредиту, он сначала ответит, а уж потом пошлет тебя, как научился еще на узких улочках Бирмингема. Все говорил, что когда-нибудь сможет на этом зарабатывать. Вольфрам нашел его, когда парень закидывал гранату в батарианский БТР. Он знал, что не вернется, но путь колонне в тот момент мог преградить только так. Когда подстрелили Николь, единственную девчонку в группе, Слай полез ее выручать. В результате их обоих просто изрешетили батарианцы. Шепард понимал, что эмоции не для боя, но она была их боевой сестрой. Девушка безо всякой протекции абсолютно заслуженно вырвала с мясом из инструкторов свой Н5 и всегда улыбалась, когда на нее смотрели. Они всем отрядом ее любили, но вечно спокойный и рассудительный Слай, видимо, чуточку сильнее. И никто не упрекнет его в том, что он глупо подставился. После них крайней потерей считался Дик, инженер. Сколько турелей он сегодня поставил, Шепард этого точно не знал, но больше двух десятков. В конце концов, во время установки одной из них, его ударили биотикой. Стена за парнем была сильно порушена, отовсюду торчали арматурины, на них его и нанизало. Теперь вот Симонс, винтовка снова перегрелась, если так пойдет и дальше, вскоре ствол деформируется и придется менять модуль ствольной коробки целиком, а запаса нет. Вообще, если эта снайперка и переживет бой, то ее можно будет, разве что, на стену повесить. Чем не коллекционный экземпляр, да на ней одной уже можно было ставить 150 зарубок, а ведь лейтенант сегодня чем только не работал. Почти всю бронетехнику они сожгли гранатометами, отступая ставили чертову кучу растяжек и ловушек, а когда враг подходил особенно близко, переходили на дробовики и автоматы. От варенов отбивались чем только можно, доходило даже до униклинков. Впрочем, не только спецназу сейчас приходится туго, у них-то потери как раз ниже ожидаемого, как сказали бы инструктора. Куда хуже дела были у гарнизона города. Ребята оборонялись яростно, но подчас крайне неосмотрительно. Стреляли абы куда, высовывались под огонь. Впрочем, спустя 10 часов ада больше некому высовываться. Остальные, та жалкая треть, что осталась, вели себя куда осмотрительнее. Одно утешало лейтенанта, уже чувствовавшего на себе дыхание смерти. Пиратов в системах термина теперь станет намного меньше. Неожиданно стрельба стихла и в воздухе воцарилась звенящая тишина. Через некоторое время за спиной чей-то неосторожный сапог шумно пнул камешек. Командир, лежавший до этого на животе и проверяющий в прицел окрестности, шустро перекатился на спину и прицелился в подкравшегося уже из штурмовки, которая лежала у него все это время под животом. Но это был всего лишь Родригес, связист отряда, человек, которому по должности положено сидеть и не высовываться, а иногда громко и на всех частотах кричать и звать на помощь. «Что скажешь, Хосе?» Выдохнув, спросил Джон. «Все хреново, командир. Помощь идет, но им нужно еще часов 5-6». Плюхнулся рядом с ним Латинос. «Не продержимся. Да куда мы денемся?» Мрачно усмехнулся Шеп. «В страну вечного солнца, белых пляжей, бесплатного пива и полуголых загорелых красоток», уверенно ответил связист. «Может быть, там еще будет пара крепких телом парней для Николь, тогда и там начнется стрельба», грустно улыбнулся лейтенант. «Точно, тихоня Слай». Помолчали. Шепард вернулся к мониторингу окрестностей, даже сделал пару выстрелов. В ответ раздалось несколько очередей, но ни одна из пуль даже не ударила рядом. «Что в эфире у этих? А бурда какая-то? Ты, походу, у них всех командиров выбил», размечтался, фыркнул Шепард. «У них там целый флот наверху, так что, до командиров мы с тобой попросту не достреляем, а жаль, пау, да дай ты ей остыть-то», вздрогнул от неожиданности Родригес. «Чем больше я их уберу сейчас, тем меньше на нас попрет потом». «Логично», хмыкнул связист. «Тогда не буду тебе мешать». Хосе ушел на свой пост, а Шепард продолжил жадно рыскать прицелом по зданиям. Пару раз с ним связывались командиры отделений гарнизона, что-то спрашивали, что-то уточняли. Они уже и сами не верили в то, что помощь придет, но намерение защищать своих родных и близких никуда не делось. Оно превратилось в ту самую холодную злость, притупляющую боль, страх, стыд, брезгливость, разрушающую в мозгу ту самую планку, которая говорит в человеке «не могу», заменяя ее простым и понятным «надо». Какое-то время тишина сохранялась. К Шепарду даже успел подняться гарнизонный медик и заменить его автоаптечку, но все хорошее когда-нибудь кончается, вот и необъявленное перемирие было не вечным. Сначала с той стороны раздались длинные подавляющие очереди, потом из-за укрытий начали выбегать краганы. Их было не так много, но одной пули на такого зверя было явно недостаточно, а уж под их прикрытием в атаку пошли и все остальные. «Всем приготовиться», — коротко приказал командир. Тут же в эфире раздались команды оставшихся гарнизонных офицеров. И вот тут случилось невероятное. Сначала в воздухе раздался легкий смутно знакомый гул, который усилился по нарастающей. Затем во вражеские позиции ударили лучи поиск, много, потом еще раз. Над полем боя с чудовищным шумом пролетел десяток дельтальянца, оставляя за собой шлейфы в небе и огонь на земле. «Родригес», — рявкнул лейтенант в рацию. «Работаю, сэр». В тот же момент в коммуникаторе лейтенанта подключилась дополнительная дорожка, на которой вещал связист. «Спецназ ВС Альянса вызывает дельты. Спецназ ВС Альянса вызывает дельты. Ребята, откликнитесь. Альянс, на связи Черный Ветер». Раздался долгожданный отклик с той стороны. «Не отвлекайтесь, они сейчас попрут толпой. Воздух работать больше не сможет, во избежание дружественного огня. Поможем, чем сможем. Храни вас Бог, Черный Ветер», — отозвался связист. «Группа высадки, отбой». «Ты все слышал, Шеп», — прошептал Хосе. «Рано радуешься, друг. Бойцы, огонь по готовности». Дальше был штурм, слепой и беспощадный, на который способен лишь враг, зажатый между двух огней. На площадь между позициями выкатились оставшиеся у пиратов бронемашины, с некоторых позиций полетели биотические удары. Баррикады защитников озарились многочисленными вспышками выстрелов. Откуда-то сбоку в БТРы полетели ракеты. Первый залп начисто ссадил их щиты, второй разорвал уже саму броню, и поверженные машины полыхнули яркими белыми вспышками, раскидывая бегущих мимо них пиратов. Со стороны осажденных послышались ликующие крики. Потом еще раз вернулись дельты и проутюжили вражеские позиции за линией огня. Следующий момент боя, запомнившийся Джону, это как его винтовка приказала долго жить, ствольная коробка все-таки расплавилась, вынуждая командира перейти на штурмовку. Дальше все слилось в одну сплошную канонаду, состоящую из выстрелов, взрывов и криков раненых. Бой продлился еще около часа и закончился смертью последнего пирата. Ни у кого даже мысли не было брать пленных, особенно у меня, человека, идущего по руинам своего города. В голове бушевал просто чудовищный коктейль из вины, отчаяния, надежды и стимуляторов. Хотелось рвать и рваться, упасть прямо на асфальт и завыть на луну. Но я был не один. На переговоры со спецназом мы вышли ровным строем со смотрящим в землю оружием. Под дулами еще дымящихся автоматов шагать было не очень уютно, но приказ не стрелять был подан на общей частоте, так что, будем надеяться на лучшие. Навстречу нам вышло пятеро, двое в черной броне с логотипами Н7 и Н6, остальные же были в однотипной экипировке Ханикадар, что выдавало в них принадлежность к гарнизону. Автоматы номеров были в захватах, только гарнизонные несли их в руках, готовясь к не пойми чему. «С кем имею честь?» — первым подал голос Буч, снимая шлем. «Лейтенант ВКС Альянса Джон Шепард», — представился Н7, делая ответный жест. «Ну что про него можно сказать? Дефолтная внешность, пронзительные серые глаза и почти смертельная усталость. А как я желал увидеть его своими глазами, в иной ситуации был риск, что завизжал бы как фанатка Майкла Джексона, но сейчас даже он не имел для меня значения. Джереми Баркли», — протянул руку для пожатия Буч, — «командир группы высадки ЧВК «Черный Ветер». И как вы здесь оказались?» — подал голос гарнизонник, пожелавший остаться при каске. «Надуло», — беззаботно пожал плечами десант. «Ну все, мне здесь было больше нечего делать, так что я, пожалуй, пойду, гляну, что осталось от моего дома, оставшегося далеко за пределами фронта». Ткнув ближайшего скорпиона в плечо, я не глядя передал винтовку и гранатомет, оставшись только с пистолетом, и пошел бродить меж руин. Меня никто не останавливал. Навигатор, встроенный в броню, вел по измененным войной, но в то же время знакомым улицам, как по лабиринту. Меня встретил полностью выгоревший жилой модуль с зияющими дырами в стенах. Отступающие, видимо, использовали его как укрепление, и их оттуда выковыривали гранатами. Вот все, что осталось от места моего рождения. Я снял шлем и вошел внутрь, жадно вдыхая грязный запах войны. Из глаз текли слезы. В детской одиноко стояла обугленная деревянная колыбель, слава высшим силам, пустая. Не знаю, сколько я просидел на руинах собственного дома. Коммуникатор остался в шлеме и требовал вызова уже довольно давно. «Это твой дом?» Женский голос вырвал меня из состояния полного внутреннего опустошения. «Да», — хрипло ответил я. «Можно войти?» «Разумеется. Можно даже присесть?» Кисло улыбнулся я. «Но я бы не рекомендовал. Сажа плохо отстирывается. Тем не менее, Азри из моего отряда присела напротив меня на какую-то обгорелую, но с виду прочную колоду. Даже не предположу, что это было до войны». Десантница тем временем сняла шлем и уставилась на меня бледными выцветшими глазами. Да и сама она была куда бледнее своих сестер из отряда. «Ты удивлен», — сказала она ровным и спокойным голосом. «Я не каждый день вижу матриархов Азри. Понимаю, мои новые спутники тоже сильно удивились». Мягкая улыбка. «Кажется, я нарвался на сеанс бесплатного психоанализа. Как ты себя чувствуешь?» «Погано», — честно ответил я, а затем почему-то добавил. «Мне сегодня 16, ты так молод», — в ее голосе добавилось сожаление. «Черт, а я ведь даже позывного ее не помню, чтобы обратиться. А надевать сейчас шлем, когда собеседница для тебя его сняла, это как бы дурной тон. Куда старше, чем может показаться, я вижу. А вам, 904, оставалось только уважительно присвистнуть. 1000 лет войны, по-разному», — вздохнула древняя. «В моей жизни были и дом, и семья, и дети. Пока не закончились на планете, подобной этой, а попытка начать все сначала, была и не единожды». «Понял, не дурак, вообще-то я хотела тебя поблагодарить, от лица всех нас». «За что же, наемнику редко удается повоевать за правое дело, хоть кому-то угодил». «Ладно, давайте пойдем уже, и так засиделись мы на этой планете, да и отвечать на вопросы Руас мне совершенно не хочется». «Примечание к части, как-то так, за задержку извиняться не буду». «Лучше стоически вытерплю все ваши комментарии. Итоги, костры и музыка. Списки погибших пришлось добывать уже на Омеге через агентов серого посредника. Это было недорого, но открывать этот файл было невыносимо». «Ладно, к черту. Открыть файл. Сортировка, поиск, по именам. Гай Генора. Совпадение не найдено. Гай Елена. Совпадение не найдено. Гай Алистер. Совпадение не найдено. Уф, остальное не волну. Стоп, новый запрос. Уэкер Саманта. Совпадение не найдено. Уэкер Эдриан. Найдено 1. Уэкер Джош Эдриан. 53 года. Гэаламас. Статус. Погиб. Всего 283 имени. В основном мужчины, оборонявшие город. А вот это больше похоже на карму, чем на слепой случай. Отец Саманты был тем самым человеком, благодаря которому были возведены все городские укрепления. И именно благодаря ему списки пропавших без вести состоят лишь из пары десятков имен, а не из тысяч. Ну вот как так, а, лишь закрыв список, я понял, что чувство тревоги, преследовавшее меня все это долгое время, наконец отступает, оставляя легкий налет отвращения к самому себе. Однако, теперь у меня не было никаких сомнений насчет Шепарда. То, что сотворили эти ребята, черт, да я сам через трупы перешагивал. В общем, галактика может спать спокойно. Новостные хроники смаковали Скиллианский Блиц вот уже неделю. Чего там только не говорили, какие только вопросы не поднимали. Сразу откуда-то взялись эксперты, политологи, специалисты по планетарной обороне и прочая шушера. Спецназовцев героев Альянс спрятал с глаз долой, вполне достоверно прикрывшись реабилитацией. Тем не менее записи их интервью, воспоминания из ада и еще пара печатных статей все же было отдано на откуп беснующейся прессы. В общем, официальная версия, оперативно рожденная в пресс-центре Альянса, вполне укладывалась в биографию Шепарда героя Элизиума. Только теперь он фигурировал там не как единственно выживший защитник мирных гражданских от злобных пиратов, а как грамотный командир, проведший свой отряд и гарнизон колонии сквозь горнило сражения, что, в принципе, не сильно отличалось от реальности. Дальше паровозом шли интервью с непосредственными очевидцами, сиречь, бойцами гарнизона, гражданским населением, руководством колонии, впервые за всю новейшую земную историю чиновников хвалили за работу, и, наконец, пресс-секретарями Альянса. Если подводить итоги, то они были следующими. Мерзкие пираты Терминуса гнусно позарились на богатства человеческие и, собрав огромный флот, посягнули на мир во всем мире в целом, и на несчастную колонию, в частности. Но Альянс Систем в великой мудрости своей давно знал о надвигающейся угрозе вторжения и отважно выставил патрули в местах предполагаемых атак злокозненных врагов, а на Элизиуме, так как именно там вероятность нападения была выше всего, разместили самый цвет элитных спецвойск, именно с заглавных букв, во главе с самым наикрутейшим командиром, которого когда-либо рождала Земля, в результате чего, прибывшими вовремя силами 5-го флота Альянса было захвачено аж 4 тяжело вооруженных крейсера батарианской и турианской конструкции, полтора десятка малых судов, арестовано до 400 пиратов, уничтожено до 1500 в живой силе противника, а также, до кучи, обезглавлена криминальная элита Терминуса и прочее. В общем, Шепард, герой, Альянс молодец, колония спасена, пираты-козлы, а летучий голландец это миф и вообще, 5-й флот сам все успел и совсем справился. А ну и ладно, нам пока что всеобщая известность не нужна, а рапорт Шепарда никто обнародовать не будет. Когда я наконец успокоился, пришлось составлять все свои планы заново и восстанавливать хоть какие-то остатки своей легенды. Для начала, корабль. Ну, с этим проще. Крейсер «Аполлон», а именно так по документам проходил летучий голландец, уходил в учебный дальний рейд в неисследованный космос, ну а то, что пришлось докупать ракетное вооружение, так это была стрельба по астероидам. Команда корабля была честно предупреждена, что болтать о нашей маленькой войнушке – это легкий способ самоубийства, так как какой-то процент пиратов все-таки смог прорваться к ретранслятору и за сорванный куш многие из них будут всерьез пытаться мстить. Я же все это время провел на Иллиуме, отважно вгрызаясь в гранит науки. Многочисленные финансовые следы моего пребывания щедро оставлены там людьми адвоката Арии. Ненадежно, но хоть что-то. Оставалось надеяться, что я все-таки слишком незначительная фигура для тех, кто реально может прорваться за эту ложь. Наемники из компании «Арбитр» получили свои гонорары и предложение остаться на борту в качестве группы высадки, на что согласились не сразу, но мое предложение неожиданно поддержала та самая матриарх, с которой я имел беседу. А теперь, когда это маленькое кубло мне таки удалось увязать в одном месте, с Омеги их пришлось выпроваживать. Так что полетел Аполлон на Иллиум, работать лимузином дальнего следования, опять-таки не без помощи госпожи Тахир. Так что элитный крейсер теперь официально занимался перевозкой и сопровождением VIP-персон из пункта в пункт на долгосрочной основе. Благо, на этой планете богатых параноиков было более чем достаточно. С ребятами из Цербер тоже пришлось поговорить, но те, похоже, были предупреждены насчет меня и с пониманием отнеслись к тому, что оставшееся до Академии время я проведу дома. И вот я, собрав все свои нехитрые пожитки, лечу домой на корвете Раэлтара. Элизиум кипел. На волне всеобщего внимания Альянс щедро вливал деньги в восстановление города. Так что сейчас вся колония напоминала старый советский фильм, где все жители работают на стройке с утра до вечера, и все довольны и все счастливы. Особый оттенок коммунизма имел рабочий поселок. Десятки наспех сооруженных общежитий с минимумом удобств были за несколько дней возведены в наименее пострадавшем пригороде. Но никто не жаловался. Общие дворы, большие столовые, с дежурящими там поочередно поварами из тех, кто не работал на производстве и реконструкции, сплотили людей и не только. Многочисленные добровольцы, не принадлежащие к человеческой расе, да, на других планетах тоже есть общественные движения, откликнувшиеся на зов, либо решившие попытать счастье на новом месте, взирали на такое, уже практически забытое сплочение чуть ли не с ужасом, но тоже быстро втягивались в общий ритм восстановления. Хотя, такой уклад здесь сохранится ненадолго. В отличие от Советского Союза, здесь подобные поселения действительно были лишь кратковременными мерами, а если учесть темпы, с какими сейчас перестраиваются старые кварталы, через пару месяцев в город переберутся все. Семью я нашел быстро. Как-никак не последние люди в колонии. Отец был ранен и весьма серьезно, потому как даже спустя продолжительное время после произошедшего продолжал ходить с тростью и болезненно морщился, когда приходилось наклоняться. Мама была погружена в домашние хлопоты и заботы о маленькой дочурке, которая на высокой скорости носилась по всему жилому блоку и с необычайно серьезным видом пыталась помогать. Ага, в 3 года. Кстати, я видел планы. У здешних жителей большие аппетиты. Чего там только не было запланировано. Заводы, школы, детские сады, увеселительные заведения, парки, целые кварталы для представителей иных видов. Да проще было перечислить, чего на Элизиуме не будет. Что интересно, на все это находились специалисты, деньги и инвесторы. Я-то уж, помня, как ославляли Альянс в многочисленных фанфиках, хотел через посредников гуманитарную помощь заказывать. Однако, не пришлось. Тут, скорее, обратный случай, ведь Ас только что смог реально защитить свое право на колонизацию. А это вам не хухры-мухры. Да Лизиум буквально завалили инвестициями, гуманитарной помощью, компенсациями и материальной помощью от Совета Цитадели. Неожиданно. В общем, картина, открывшаяся глазам разумного, приехавшего с Омеги, слегка обескураживала и откровенно пугала. Место, в котором человек человеку не волк, паранойя, приобретенная ценой собственного и весьма неприятного опыта, принимать отказывалась. Тем не менее, это были только мои личные проблемы. Дома меня встретили искренней радостью, мать даже возблагодарила судьбу за то, что не прилетел раньше, а то и мне бы досталось. Отец придерживался сходной позиции, а вот заявление о том, что я вступаю в вооруженные силы Альянса систем, они восприняли по-разному, благо признался я им в этом не сразу, а где-то день на третий за ужином. «Но почему ты просто не можешь вернуться домой?» — всплеснула руками мать. «Пусть так, главное, чтобы не в банду», — грустно заметил отец. «Простите, мама, папа, но через 10 лет жатва, и мне до этого времени надо сделать хоть что-то. А так я б с радостью, вон, последние 2 дня помогаю местным инженерам с составлением плана электромагистралей будущих кварталов. Вовсю применяю свое иллиумское высшее образование, помноженное на опыт лазания по тоннелям Омеги, и мне это нравится куда больше, чем беготня с автоматом. Но это было днем. Вечером меня посетил призрак. Бледная, как смерть, Саманта потеряла в этом сражении все, что только можно, и никак не могла оправиться от полученных моральных травм. Дом и кредиты – это пустое. На счетах ее отца было немало средств, и вскоре она получит наследство и компенсации. Но остаться одной в таком большом мире, а я ведь даже не знал, что Эдриан был ее единственным родственником. Бледная тень – вот все, что осталось от яркой и красивой девушки, заслонившей меня когда-то собой от батарианцев. Так и ходила с мутным взглядом, пока я ее не окликнул. Когда я подошел к девушке, она даже не сразу сфокусировала на мне взгляд. Но, когда до нее дошло, в глазах девушки не отразилось ничего, кроме легкой тени узнавания. Полнейшее безразличие. Именно то, чего я в свое время так упорно добивался, придурок. Хотел, чтобы она относилась ко мне так, как и ко всем, не выделяя, не привязываясь, без ложного чувства вины или ответственности, но такое. Не е-е-е-те, моя Сэм этого не заслуживает. Мы добрались до местного аналога бара, заказали столик и уселись напротив друг друга. Она с пивом, я с соком. Разговорить девушку труда не составило, она долго держала в себе горе, ее глаза были влажные, время от времени повествование прерывалось всхлипом. Саманту война застала возвращающуюся домой из яслей, где она стажировалась на воспитателя. Эвакуационный транспорт уже забрал детей, а она договорилась, что ее подберут у дома, где забыла какие-то данные. Но не судьба. Сбитый пиратский челнок влетел в их с отцом жилой модуль и взорвался где-то внутри, отбросив девушку ударной волной и не наградив осколками стен только чудом. Потом Саманту подобрала спасательная служба и отвезла в ближайший пункт медпомощи, где она и осталась помогать, а ведь предлагали уехать. Погрузившись в воспоминания с явным сожалением, произнесла Сэм: «Я там повидала столько расчлененки, что за всю жизнь не довелось. Война», — хмуро произнес я. «Почему осталась?» — подумала, — буду полезна. Там на весь госпиталь едва ли десяток врачей, медсестер не хватало, а я вроде как обученный человек. Помолчали. Когда привезли отца, я его едва узнала, только и смогла что держать его за руку и ревела как дура. Там такие раны были. «Сэм, не надо», — попросил я, но по глазам видел, что не замолчит, пока не выговорится. «И куда только полез, старик?» — будто не слыша, продолжила девушка. «Подготовки нет, уже не молодой, а все в войнушку играл. Как те деньги с Иллиума привез, так и заладил, что надо готовиться. Городской совет, вон, достал, да вся колония, считай, его инженерами построена. Нам с тобой уж точно не стоит считать его параноиком. Сама же помнишь, на Омегу мы прилетели не люксом». Саманта посмотрела на меня и уловила обиду во взгляде. «Я знаю, Леа», — грустно улыбнулась она. «Только благодаря твоему отцу колония отделалась так легко», — мягко сказал я девушке. «Я все понимаю, просто...» — новый всхлип. «Он никогда не умел остановиться вовремя». Вот так мы сидели еще около часа, Саманта все говорила и говорила, по ее щекам сплошными дорожками текли слезы, а она все не могла остановиться, рассказывая о единственном человеке, который был с ней все это время. Повествование, давно перестало быть разборчивым, превратившись в истерическое бормотание, а мне оставалось лишь проявить терпение и волю, чтобы не стиснуть ее в своих объятиях раньше времени. Не сейчас, пусть сначала она вспомнит все хорошее и плохое, что было между ними, вспомнит и отпустит с миром. В свою жилую ячейку я вернулся только ближе к ночи, а следующим вечером мы встретились снова. Я нашел Саманту где и должно, она как раз сдавала детей с рук на руки родителям. И скажу вам, вот что, девушке полегчало значительно. Да на ней даже универсальный комбинезон колониста, самая распространенная в поселке одежда, сидел по-другому. Не говоря уж о прическе, косметике и небольших аккуратных сережках. Более того, сегодня Сэм улыбалась. По-прежнему не пропали с ее глаз тени печали и усталости, но контраст был настолько разителен, что я невольно замер, наблюдая за картиной передачи малолетних пищалок из рук в руки. Вроде бы даже рот забыл закрыть. Со своими обязанностями девушка покончила быстро, и мы отправились гулять по территории поселка, делясь воспоминаниями о своем прошлом. Я рассказывал какие-то незначительные курьезы, которые не вызвали бы у нее рвотного рефлекса. В основном это были шутки про мою опекуншу Элис. Про остальное ей рассказывать не хотелось, потому как там либо чернуха, либо порнуха, не совсем. Но про то, как я тренировал двух секси-синеньких, смиренно умолчу, либо гостайна. Она же мне рассказывала, как изменилась за последние годы колония и прочие местные новости. Так в тишине и спокойствии прошла еще неделя. Днем работа, вечером либо семейные посиделки, либо еще какие-нибудь мероприятия вроде общения у костра под гитару. Серьезно, в 22 веке. А ведь в чем фишка-то? Ксеносы в этом варварском таинстве принимали наиживейшее участие. Впервые это увидев, я уронил челюсти, долго шарил по полу в ее поисках, а как пришел в себя, забыв обо всем на свете, отправился выяснять, с чего все началось. Оказалось, все до безобразия просто. Когда временный лагерь был закончен, несколько человек решили отметить это событие костром и шашлыками. Но просто отойти от города и сделать это по-тихому им показалось недостаточно. Они подали идею в совет, и она неожиданно прошла. В быстрых темпах была расчищена площадка под кострища, организованы сидячие места, заготовлены дрова и замариновано мясо, кто-то из торгашей расщедрился на пиво. Короче, гулять начали организованно, как стемнело. Жаль, что я пропустил этот момент. По словам рассказчика, была настоящая первобытная романтика. Ночь, звезды, несколько кострищ, кто-то догадался захватить с собой гитары. Немногие инопланетяне из местных и добровольцы из многочисленных волонтерских отрядов тоже присутствовали, но поглядывали на стихийное празднество как-то диковато и держались обособленно. Как, например, группа турианских солдат, прибывших на планету в качестве сопровождающих. Они кучкой неторопливо сновали по лагерю, выполняя обязанности дружинников, чтобы успеть прибыть на помощь гражданам цитадели, если люди, плохую репутацию нам никто не отменял, вдруг распоясаются и полезут в драку. Ребята подошли к костру, у которого собралось особенно много народа. Там на гитаре играл десантник-отставник, и репертуар у него был соответствующий. Немолодой мужчина с парой неприятных шрамов на лице своими пятипалыми руками ловко перебирал струны, рождающие вокруг себя приятную музыку, а слова, ложащиеся на нее, цепляли душу любого, кто знает смысл слова «долг». В общем, пару песен солдаты слушали стоя, потом им предложили подсесть, и оказалось, что у таких разных существ довольно много общих тем для разговора. Через пару дней вечеринка повторилась. Не так масштабно, но на этот раз турики подготовились. Приволокли свое пиво, закуски и, в знак мирных намерений, не надели броню. Незаметно, их общество приятно разбавили азари, их тоже не гнали, потому как на предыдущих посиделках кем-то было верно подмечено, что без женщин нет веселья. Еще через 3 дня над кострами разливались народные песни уже на всех языках галактики. А вот то, что довелось видеть лично мне во время наших Сэм неторопливых прогулок. Несколько синеньких красоток, скучковавшись вокруг одного молодого паренька-человека, с интересом слушали в довольно качественном исполнении «Мы не ангелы», «Привет тебе», «Панамарев», из 22 века. Кто-то записывал голос на уник, кто-то просто слушал, но интерес в глазах был живейший. За другим костром мастер-класс сдавали уже азари. Там образовалось что-то вроде стихийного оркестра, играющего кто на чем и удивительно слаженно поющего о звездных первооткрывателях. Добил турианец, рассказывающий героическую балладу под аккомпанемент какого-то их национального струнного инструмента. Сам по себе народный шипастый агрегат напоминал гусли со струнами, натянутыми на разных уровнях и имеющими разную длину. Инопланетный исполнитель не дергал их, а водил по ним когтями наподобие смычков, в результате чего получались вполне себе приятные звуки, ничем не напоминающие военный марш, но удивительно хорошо создающие атмосферу торжественности и загадочности. А я-то, дурак, думал, что повидал на Омеге все и удивить меня уже нечем. Но вот, все хорошее рано или поздно кончается, например, весна 76-го года. В этот раз меня никто не пытался удержать дома, ну кроме малышки Елены, разревевшейся у меня на коленях. Удивительно умный ребенок. Все, в кои-то веки прошло, как у нормального человека, прощальный ужин в кругу семьи и новых друзей, пожелания когда-нибудь вернуться и просьбы лишний раз не влипать в неприятности, нечастые тосты за здоровье и удачную дорогу. Эх, не знать бы, что скоро жатва, так бы и жил себе здесь долго и счастливо. Из мечтаний меня выдернул объемистый баул, бухнувшийся рядом с моими ногами. В 7 утра в почти пустом космопорте это выглядело фамильярностью. Я поднял глаза, чтобы посмотреть на обладательницу данного имущества и удивленно уставился на Сэм. «Доброе утро!» Преувеличенно радостно салютовала она мне. «Привет!» – выдал я в ответ. «А ты куда?» – подала заявление на вступление в вооруженные силы Альянса. 3 дня назад его одобрили. А сколько беззаботной уверенности в голосе! У меня аж зубы свело, да и в том, что она не похвасталась мне этим раньше, отчетливо просматривался определенный смысл. Уверена в своем решении? Абсолютно. Не хочу больше быть здесь. В любой момент ты можешь просто улететь в любую другую колонию Альянса, а то и на Землю. Принялся перечислять я. Можно попытать счастье на Иллиуме, благо, ты достаточно для этого обеспечена. Можно попробовать себя на Цитадели или в Мирахазаре. Почему именно Альянс? Девушка насупилась. Не хочу больше быть слабой. И все, мало, явно недостаточно. Хмыкнул я. Ты пойми, войска, это не место, где твоя жизнь будет спокойной. Там все подчинено одному распорядку. Фактически ты перестанешь принадлежать себе то, что нужно. Упрямо поджала губы девушка, а я продолжил давить. Ты в курсе, что даже в туалет тебе придется отпрашиваться? Не думаю, что инструктора будут сильно зверствовать в этом плане. Не переубедил? Нет. Тогда продолжим. В общем, за те оставшиеся минуты до посадки челнока, который доставит нас на борт лайнера, запугать девушку мне не удалось. Не сработало даже предупреждение о том, что у нас будет мало времени для общения друг с другом. Упорная. Что ж, я предупреждал, оставалось только махнуть рукой и пожелать удачи.